470. Можно заметить во всех заветах, как под символами земными, обиходными, скрыты великие понятия огненного мира. Разве город должен быть непременно земным? Или корова должна непременно напоминать лишь о земных стадах? Или молоко лишь земное? Или змеи из земли? Можно найти множество таких напоминаний среди всех учений. Причина их как в несказуемом понятии огненного мира, так же и в том, что писатели и читатели знали условное обозначение, забытое в веках. 471. Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, лучшие имена забывались или переносились на иные понятия. Нужно не забыть о земных превратностях и обогащаться этими примерами. Механические понятия настолько бессильны в основе своей, что необходимо молитвенно обращаться к зерну духа, которое сияет ярче всех электрических ламп. Не нужно считать напоминания об огне лишь сказкою. Много вас, которые лишь поймут огонь в мучениях совести, но среди радости познаваем мир огненный. 472. Плох мастер, который не пользуется всем богатством природы. Для опытного резчика искривленное дерево — ценное сокровище. Хороший ткач применяет каждое пятно для разукрашивания ковра. Златокович радуется каждому необычному сплаву металла. Только умеренный мастер будет сокрушаться обо всем необычном. Только скудное воображение удовлетворяется чужими рамками. Большую зоркость и находчивость вырабатывает в себе истинный мастер. Доброе очарование мастерства освобождает мастера от разочарования. Даже ночь для мастера не приносит тьму, но лишь разнообразие форм от единого огня. Никто не склонит мастера к блужданию, ибо он знает во всем неисчерпаемой сущности. Во имя этого единства мастер соберет каждый цветок и сложит из вечной созвучия. Он пожалеет об утрате каждого материала. Но люди, далекие от мастерства, теряют лучшие сокровища. Они твердят лучшие молитвы и заклинания, но как пыль уносятся эти раздробленные неосознанные ритмы. В пыль мертвой пустыни обращаются осколки знаний. Об огне знает сердце человеческое, но рассудок пытается затемнить эту явленную мудрость. Люди говорят: «Он сгорел от злобы», или «Он засох от зависти», или «Он загорелся желанием». Во множестве выражений, точных и ясных, люди знают значение огня. Но не мастера эти люди, и готовы они бессмысленно просыпать жемчужины, им самим так нужные, не понять щедрость людскую, когда уничтожаются сокровища света. Заодно возможность отрицания люди не щадят себя. Они готовы потушить все огни вокруг себя, лишь бы сказать, что в них никакого огня не имеется. Между тем, погашать огни и допускать тьму есть ужас невежества. 473. Замечаете, насколько пространственные света сильнее солнечного сияния? Трудно сопоставить света во тьме. Но, сравнивая со светом солнца, можно иметь представление о великолепии мира огненного. Нужно понять, что глаза земные не выносят сияние высшее, потому приуготовляемся к миру огненному искрами и светами. Не следует быть свиньями и смотреть в одну землю. 474. Замечаете, как мы иногда не произносим имена, но заменяем их символами. Относясь к воину, назовем собирательное понятие всех сил воинствующих. Так нужно не отягощать людей хотя бы произнесением их имени.